Какое откровенное, смелое и значительное признание. Прошло полтора месяца со дня гибели Пушкина, и Александру Карамзину стало ясно, что великий поэт стал жертвой тонкой и сложной интриги, что его погубили. Александр Тургенев и Вяземский поняли это еще раньше. Вяземский писал, что против Пушкина и его жены строились адские козни, были расставлены адские сети, что они попали в гнусную западню. Он говорил о коварнейших покушениях на супружеское счастье и согласие Пушкиных. О том же писал друзьям и Тургенев, когда уверял, что Геккерн и Дантес с каждым днем становятся мерзавцами более и более, по мере того, как раскрывается гнусность Геккерна отца. Большего они сказать не решались. А между тем Геккерн и Дантес были только орудием казни. Главные лица оставались в тени. Но и открыто действовала целая клика, которая собиралась в салоне жены министра иностранных дел, графини Нессельроде. Другими словами, те, кто составлял верхушку аристократической знати. «Да, конечно, светское общество погубило его», – писал Вяземский, напоминая при этом, что сплетни и анонимные письма приходили к Пушкину со всех сторон. Что Пушкина убил неблагожелательный свет, утверждала и самая проницательная из Карамзиных, сестра Андрея и Софьи, Екатерина Мещерская. В наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах, писала она вскоре после гибели Пушкина, едва ли кто-нибудь думал и сожалел о краткости его блестящего поприща. Слышались даже оскорбительные эпитеты и укоризны, которыми поносили память славного поэта, и в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению гнусного обольстителя и проходимца, у которого было три отечества и два имени. Какая точная характеристика барона Дантеса Геккерна, французского монархиста, усыновленного голландским дипломатом и обласканного русским двором. Обстоятельства, которые привели Пушкина к гибели, были куда сложнее, чем это казалось Карамзиным. Пушкина долгие годы губили и, в конце концов, погубили и унижавшая его придворная служба, и невозможность вырваться из петербургского света и спокойно писать, мелочная опека царя, грубые нотации Бенкендорфа, борьба с цензурой, литературная травля, дела журнала «Современник», долги, нужда, материальная зависимость от двора, глубокое одиночество, наглость Дантеса, козни его отца, анонимный диплом, сплетни и клевета злоречивого общества. Письма Карамзиных дополняют наши знания множеством подробностей, которые прежде не были нам известны. Я бы сказал, что они проясняют наши представления о том, как Пушкин жил и как погибал среди беспощадного к нему света. Но потому что мы понимаем Пушкина лучше, чем понимали Карамзины, и потому что мы знаем исход, которого Карамзины не предвидели, этот домашний разговор в письмах и производит поэтому такое огромное впечатление. Он вызывает те горькие сожаления и будет, поднимает в нас чувство той бесконечной любви, которая уже давно доказала, что Пушкин бессмертен.